Скребнев доложил о том, что фоторобот размножен и в основном разослан по районам города и службам. Мошкин, глядя на опухшее лицо капитана, сказал: «Вот тебе анкетные данные этого экспедитора. Кстати, его фамилия Шаповалов. Узнай о нем все, проверь. Возможно, он уже имел дело с милицией раньше. Постарайся, у нас времени в обрез. Если у тебя ко мне нет вопросов, то приступай. Эти данные нам нужны как воздух». «Вопросов у меня нет, все понятно». Алексей Иванович встал, подошел к столу и положил перед Мошкиным сложенный пополам лист обычной немелованной бумаги. «Что это?» — спросил Мошкин автоматически. «Рапорт о происшествии на вокзале, как вы просили», — напомнил он. «Хорошо, оставь, я посмотрю». Не задерживаясь, Скребнев вышел из кабинета. Николай Федорович хорошо знал капитана и, не читая объяснительной, положил ее в папку для деловых бумаг. Конечно, Скребнев в ней брал все на себя. Ему нравилось то, что капитан жил с открытым забралом, не лукавя, добросовестно тянул лямку, как и он сам. Конечно, он постарается этот прокол Скребнева спустить на тормозах, но многое решает и генерал. В создавшихся условиях защитить его будет непросто, но Мошкин по-другому не мог. В половине восьмого к нему зашли руководители групп, которые занимались проверкой хранения и использования наркотических средств в двух больницах. В областной больнице, кроме 12 ампул морфия в хирургическом отделении, обнаружили 15 неоприходованных ампул амнопона в онкологическом отделении. Мошкин взял документы, которые ему отдали руководители групп. Те работники, которые проверяли отпуск наркотиков в одной из аптек города, ничего криминального не обнаружили. Мошкин поблагодарил коллег за проделанную работу и после их ухода прочитал оставленные на столе протоколы изъятия ампул и объяснительные материально-ответственных лиц. Как он и предполагал, они, похоже, объясняли случившееся, ссылаясь на то, что это произошло впервые. Они, мол, де и сами не знают, что такое и как это произошло. Собственно говоря, он просто вынужден будет пригласить их сюда для беседы. Николай Федорович, не откладывая дело в долгий ящик, выписал повестки этим двум проворовавшимся особам. Положив конверты на край стола, он вложил листы протоколов в отдельную папку, пока никак ее не озаглавив. Взяв трубку служебного телефона, звонок которого оторвал его от работы, он услышал голос Говорова. Генерал, поздоровавшись, попросил его зайти к нему. «Видимо, что-то срочное», — подумал Мошкин, кладя трубку на место. Гадать долго не приходилось, и он, взяв конверты с повестками, заторопился к шефу. Прежде чем зайти к генералу, он попросил секретаря, уже разрешившего ему войти в кабинет, отправить повестки по почте и как можно быстрее. Тот, слегка улыбнувшись, пообещал сделать это сейчас же. В кабинете, кроме хозяина, находился судмедэксперт Юдин. Он сидел в форме с папкой на коленях. С ним... За свою долгую работу следователем Мошкину приходилось встречаться неоднократно. Поприветствовав присутствующих, Николай Федорович опустился в кресло, предложенное генералом и стоящее напротив Юдина. «Николай Федорович, вот к нам пожаловал Георгий Федорович с интересным сообщением», — начал генерал. Он перевел взгляд на Юдина и сказал: «Доложите, а мы послушаем». «Собственно, дело сводится к тому, что мы провели вскрытие и исследование якобы умершего от сердечной недостаточности некоего Михеева Петра Афанасьевича. На этом исследовании, как мне передал капитан Скребнев, настаивали вы, Николай Федорович». «Совершенно верно», — подтвердил Мошкин. «Так вот, этот Михеев, как вам, наверное, известно, находился на стационарном лечении в кардиологическом отделении 3-й клинической больницы. Вскрытие показало, что он умер не своей смертью». «Я так и предполагал», — не утерпел Мошкин. «Что же с ним произошло на самом деле?» При исследовании печени и других внутренних органов в них и крови обнаружено большое количество кофеина. Мне пришлось справиться у лечащего врача. Больному это лекарство не было прописано. Наоборот, оно ему противопоказано по роду заболевания. Мы с коллегами пришли к выводу, что больного просто умертвили, введя ему внутривенно большое количество кофеина. По моему убеждению, умершему было введено не менее 20 кубиков указанного препарата. Лечащий врач прописал ему ежедневное капельное внутривенное введение реоглюмата. Этот препарат вводился Михееву в утренние часы в количестве 400 миллилитров. Вот, по всей видимости, в этот реоглюмат и добавили большое количество кофеина, что и привело к летальному исходу. Конечно, это только версия, но она правдоподобна, потому что за предшествующие 12 часов до капельницы больному не делалось никаких уколов. Попадание кофеина в организм через органы пищеварения исключено. Это подтвердило вскрытие. Юдин закрыл папку, как бы показывая, что он все изложил по данному вопросу. «Ну, и как вам это нравится?» — произнес генерал, глядя на Мошкина. «Нечто подобное я и предполагал, настаивая провести тщательную судебно-медицинскую экспертизу. Видимо, этот Михеев был ключевой фигурой, и его молчание было кому-то очень и очень нужно». «Теперь-то это понятно. Но Михеев уже не заговорит, а нам что-то принимать нужно», — произнес озабоченно Говоров. Юдин молча слушал их разговор с видом человека, до конца исполнившего свой долг и как бы передавшего им эстафету для дальнейшего поиска. «Думаю, что сейчас нам рано доказывать роль Михеева в деле с наркотиками, но то, что он кому-то мешал и его убрали, не требует доказательств, поэтому нужно сделать обыск у него дома и побеседовать с женой и близкими ему людьми. Возможно, это как-то прольет свет на убийство Михеева». «Хорошо, Николай Федорович, давайте пойдем этим путем. В том есть резон. Какая вам нужна помощь от меня? Нужен ордер на проведение обыска, но а людей я для этого подберу сам». «Будет вам ордер. Трудный разговор и объяснение по этому поводу беру на себя. Ну что, решено? Тогда за работу, Николай Федорович. Ищите людей для проведения обыска, а я сейчас постараюсь убедить прокурора в его необходимости. Вам, Григорий Федорович, спасибо за своевременно и качественно проведенную экспертизу». Рабочий день начался с того, что Абрамович обзванивал с утра все вузы города для того, чтобы узнать количественный состав команд, выставляемых на предстоящие соревнования боксеров. На эту, собственно говоря, неблагодарную работу ушло около 3 часов, но перед ним была ясная картина по составу участников с учетом деления по разным категориям. Оставшийся час до обеда он обзванивал спортивные общества, потому что они по замыслу спорткомитета должны были участвовать в спортивных схватках боксеров. За несколько минут до перерыва он устало откинулся в кресле, прикуривая ароматизированную сигарету с ментолом. В послеобеденное время он решил составить график встреч команд в отборочных схватках, а также согласовать его с графиком работы спортивных залов. При этом нужно было все увязать с расписанием занятий в вузах. Его несколько утомили эти переговоры по телефону, а тут еще сказывалась бессонная ночь, которая сильно поубавила в нем прыти. Нужно было плотно покушать, и он собирался это сделать в расположенном неподалеку кафе «Уют». Одевшись, он уже направился к двери, когда зазвонил телефон. Абрамович остановился. Ему не хотелось брать трубку, но, пересилив себя, он подошел к подрагивающему аппарату. Звонил Макарыч. «Юра, это ты?» — спросил он без обиняков. «Я, говори, что там у тебя стряслось?» «Встретиться нужно. Я тебе звоню с самого утра, но у тебя телефон занят постоянно. Или он неисправен?» «А что, собственно, случилось?» «Мне позарез нужен твой совет, но это не телефонный разговор. Ты меня знаешь, я бы тебя по пустякам беспокоить не стал, а тут особый случай. Так что я за тобой заеду?» «Нет, на работу не заезжай. Я сейчас иду в кафе к Савелию. Вот там меня и найдешь», — согласился Абрамович, чувствуя по голосу Макарыча, что произошло что-то неординарное. «А, это там, где натуральные шашлыки из баранины?» — уточнил он. «Да, ты совершенно правильно мыслишь. Именно там я и буду минут через 10», — добавил Абрамович и положил трубку. Закрыв кабинет и нигде больше не задерживаясь, он пересек улицу с интенсивным движением и, не оглядываясь, направился в заведение Савелия. Приближаясь к кафе, он издали увидел машину Макарыча, припаркованную неподалеку. Людей в кафе было много, но, посмотрев в святой угол, он увидел сидевших за столиком Савелия и Макарыча. Этот столик, стоявший немного в отдалении, всегда держали свободным, под маркой служебного. В зале, несмотря на обилие людей, было прохладно, поэтому он, не раздеваясь, сразу же прошел к ним. Поздоровавшись с обоими за руку, он сел на заботливо отодвинутый Савелием стул. «Ну что, Савелий, организуй нам по паре шашлыков», — попросил Макарыч, глядя на заведующего. «Придется подождать, но не более 5-7 минут», — как бы извиняясь, произнес Савелий. «Ладно, подождем, у нас время есть. А сейчас дай нам хорошего коньяку, ну и к нему что-нибудь». «Сейчас сообразим», — отозвался тот, вставая. «Что стряслось?» — спросил Абрамович, когда они остались вдвоем. «У Грека большой завал произошел. Собственно, он ампулы переправлял в Маргилан с одним мужиком. Он с ним вместе последний раз на зоне срок тянул. Ну, так с ним и снюхался. Так вот, этого мужика, его кликуха Шакал, на вокзале и застукали». «Что, сцапали?» — не удержался от вопроса Абрамович. «Вот и все дело в том, что его не сцапали. Улизнул он, видимо. С Шакалом в общаге проживал наш человек, правая рука Грека. Да ты его знаешь. Такая здоровенная детина по кличке Серый. Вот этот Серый, а он присматривал за Шакалом, является к Греку и говорит, что вчера оперативники в общаге шарили, искали Шакала. Но оперативники непростые. Один заходил в комнату к Серому, все выпытывал про Шакала. Так он в звании подполковника. Серый сам видел, тот ему удостоверение под нос пихал. А он не будь дурак и запомнил его фамилию. Мошкин Николай Федорович. А перед этим Шакала проводили с грузом наркоты в Маргилан. Все как положено. Теперь ни его, ни груза нет. К нам он не пришел, а менты его ищут. Вот такая история». К столу приблизился Савелий с подносом, поэтому они прервали разговор. Он принес им коньяк КВК, зеленый салат с сухой колбаской и на отдельной тарелочке лимон, порезанный тонкими ломтиками. «Садись с нами, пропусти рюмашку», — предложил Абрамович, пока Макарыч откупоривал бутылку. «Нет, я не могу, дела. А за приглашение спасибо», — отказался Савелий. А они не стали настаивать, желая поскорее остаться наедине и продолжить прерванный разговор. «Что будем делать, шеф?» — спросил Макарыч, наполняя рюмки. Абрамович, не торопясь, поднял рюмку на уровень глаз. «Чем грозит для нас его провал?» — спросил он, держа на весу рюмку с коньяком. Макарыч выпил и, не закусывая, сказал: «У него было наркоты 30 или близко к этому, но опасность не в этом. Если он попадется тому подполковнику, то они могут выйти на наших в Маргилане, да и здесь он может кое-кого сдать. Вот этого я и боюсь больше, чем потерю ампул или денег.